Наконец он нашел на пределе чувствительности диагноста перевозбужденные нейроны в сетчатке самого глаза. Легким воздействием на ауру он привел их к нормальному состоянию. Сергей задумался, а потом пошел искать Иванова. «Так, мне нужно твое разрешение, чтобы я мог научить видеть тебя в темноте тогда, когда тебе это нужно». «Разрешаю, конечно». Тут же согласился Иванов. «Давай сюда руки и закрывай глаза». На соседней полке сидел летчик и с интересом наблюдал за ними. Время от времени он брал кусок нарезанного сала и медленно его жевал. «Ушами двигать умеешь?» – неожиданно спросил Сергей у Ивана. «Плохо, а хорошо и не надо. Напряги уши и не расслабляй». Прошла минута. «Ну вот, можешь расслабиться». Прошла еще минута. «Теперь медленно открывай глаза. Как ощущения?» «Да все как обычно», – разочарованно протянул Иванов. «Напряги уши, ёпть», – ругнулся тот и прищурился. «Уши расслабь», – посоветовал Сергей. «Да расслабил уже, о, вроде в норму прихожу, как-то замедленно срабатывает», – пожаловался Иванов. «А ты тренируйся почаще, тренировка она во всем полезна, а иногда даже необходима, только ты это в темноте делай, а мне также можно будет сделать, думаю, можно, но сначала ноги», – ответил Сергей. «Это же можно будет ночью летать и сбивать те же бомбардировщики». Ушел в мечтание летчик. «Они же как слепые котята будут против волка. Вот встанешь на ноги и будешь первым ночным летчиком-истребителем. А пока ешь». Сергей собрался на выход. «Тебе же, Иван, тренироваться и следить за своим состоянием. Можешь даже тетрадку у нет попросить и туда регулярно вносить записи о своем самочувствии. Кстати, пока к нет не приставай с разминочным комплексом. Вот потом с памятью твоей поработаю, тогда вместе и насидим. А что не так с моей памятью? А ты сейчас сможешь запомнить во всех нюансах несколько сотен движений в нужной последовательности? Вряд ли», — вздохнул Иван. «Вот и жди, когда у меня руки дойдут. Возможно, это случится довольно скоро. Вы все ознакомились с информацией по делу, гость», — утвердительно произнес Сталин. «Меня интересуют ваши соображения по этому поводу. Борис Михайлович, начнем с вас. Я буду рассматривать это дело со своего ракурса». Шапошников поднялся со своего места. «Тем более мне предоставлена информация, касающаяся именно стратегического направления военных действий». Пожилой маршал кашлянул в кулак. «Так называемый план Барбаросса можно считать реальностью. Всесторонний анализ показывает практически полное совпадение на начальных этапах войны. Немец нарушал планы только там, где наши войска оказывали особо сильное сопротивление. Также стала понятна скорость продвижения наступающих частей противника, использование мощных танковых соединений, механизированное снабжение боеприпасами, топливом и продовольствием. Думаю, также свою роль играет широко распространенное употребление наркотического стимулятора. После 30-часовых маршей войска противника сходу вступают в бой, не требуя отдыха. Может и нам стоит применить что-то подобное?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Это надо у медиков спрашивать», — ответил маршал. «Но наркотики еще никому пользы не принесли». «Хорошо, спросим», — качнул головой Сталин. «Продолжайте». «Предпринятые генеральным штабом действия на основе полученной информации позволили предотвратить создание нескольких мелких котлов. Сейчас предпринимаем все усилия по недопущению блокады Ленинграда, но, боюсь, мы не сможем полностью ее предотвратить. Эвакуация заводов и лишнего населения и так идет. Предпринимаются попытки ускорить эвакуацию. Предлагаю проводить эвакуацию не до конечной точки сразу, а использовать несколько коротких маршрутов с промежуточными точками разгрузки. Это позволит вывести больше людей, оборудования и материальных ценностей из опасных районов». «Хорошо, продумайте этот вопрос. Погрузка и выгрузка оборудования тоже требует время. Не потеряем ли мы больше, чем сохраним, выгружая оборудование в неподготовленных для этого местах?» — согласился Сталин. «Также принимаются меры по недопущению киевского котла. Предлагаете сдать Киев?» — уставился на Шапошникова Сталин. «Я предлагаю сделать это с наименьшими потерями для нашей армии», — ответил Шапошников, выдерживая тяжелый взгляд вождя. «Так давайте все просто отойдем за Урал», — съязвил Сталин. «Я не предлагаю бежать», — ответил маршал. «Я предлагаю изматывать противника в обороне, отводя основные силы на новый рубеж, и там хорошенько закрепиться. Или мы потеряем кучу техники и более полумиллиона человек, способных воевать, а вот потом нам встретить его будет практически некем. Мобилизация еще идет». «Хорошо, не будем торопиться. Как я понимаю, согласно предоставленным гостями сведениям, время для этого у нас еще есть.

К тому же девочка активно ползала. От этого тоже необходимо будет отучать. Как видите, я не великий кудесник. Многое придется делать вам самим. Развел руками Сергей. Главное, что она теперь может ходить. Обрадованно произнес отец. А научить, научим. Он резко посерьезнел. Что вы говорили про магов? Тут дело такое. Сергей задумался над тем, что стоит говорить. Я сейчас скажу вам информацию высочайшего уровня секретности. Просто знайте ее, но больше ни с кем не делитесь. Дождавшись подтверждающего кивка, Сергей продолжил. Я пришел из другого мира. Мира, где есть магия и есть маги. В вашем мире тоже есть магия, но магов нет. Я не знаю, с чем это связано. У вашей дочери, возможно, в результате изменения в организме появился не только дефект суставов, но и зародилось магическое ядро. Инициация позволит вашей дочери стать магом. Он сделал паузу. Магом какой направленности она будет, я не знаю. Еще рано об этом говорить. А какие бывают направленности у магов? У меня, например, основное направление – лекарь. В моем мире было еще около десятка направлений. Здесь все по-другому. И кто из нее получится, я не знаю. А если ядро не инициировать? Спросил Зимин. Возможно, она так и останется простым человеком. Возможно, когда-нибудь ядро пойдет в разнос и сожжет ее изнутри. Вариантов масса. Я далеко не все знаю о магии этого мира. Она отличается от магии мира, из которого я пришел. Что вы предлагаете? Спросил особист. Воспитывайте девочку. Вы женились второй раз, как-то не до этого было. Смутился майор. Женитесь. Хотя бы не ради себя, а ради дочки. В неполных семьях дети не часто вырастают с правильным взглядом на жизнь. Балуйте ее, пока она маленькая, но при этом не позволяйте ей сесть на шею. Даже маленькие женщины это хорошо умеют делать. Оба мужчины улыбнулись. Воспитайте ее полноценным человеком. Пусть она знает не только победы, но и поражения. Пусть не смотрит на мир через розовые очки, а будет реалистом. Познакомьте ее не только с радостями этой жизни, но и с ее изнанкой. Она должна быть всесторонне развита и образована. И главное, научите дочь самоконтролю. Это основное качество для мага. Где бы еще на это взять времени? Вздохнул Зимин. Если хотите, вас могут перевести работать за Урал. В какое-нибудь место поспокойней. У меня здесь неплохой дом. Знакомых много. Жалко бросать. Уже в конце осени тут будут немцы. Вязьма при обороне города будет практически стерта с лица земли. Не откладывайте неизбежное. Возразил Сергей. Мой долг – вырастить дочь нормальным человеком, чтобы у нее были четкие моральные принципы. Вы сами у власти. Много случаев было, когда человек, вроде бы нормальный во всех отношениях, получив даже чуток власти над другими, менялся в худшую сторону. Полно. Мрачно согласился особист. Иногда удивляешься, откуда в этом милом парне вдруг столько дерьма взялось. А у мага не просто власть, а власть абсолютная. Сергей зажег тусклый светляк и повесил его по центру салона. В ваших силах сделать так, чтобы ваша дочь такой не стала. Боюсь, сейчас такое время, что меня вряд ли переведут. Сказал особист, поглядывая на светляк. Я надавлю на самом верху, не раскрывая всех подробностей. Вам тоже не стоит кричать об этом на каждом углу. Мы будем вас периодически навещать, смотреть, как развивается ее дар и приглядывать, чтобы вам не докучали. Сергей на секунду замолк. «У вас есть что-нибудь алюминиевое?» «Портсигар». После короткого раздумья ответил особист. «Давайте, а то я с этим Гришаевым совсем забыл об одной очень важной вещи. Фотография жены с собой есть?» Зимин достал из бумажника фотографию и протянул ее Сергею. Из небольшой части металла был сделан кулончик с барельефом покойной матери девочки. При изготовлении кулона Сергей поместил в него 5 рубинов из тех, что у него оставались. Повысив таким образом емкость амулета, к кулону создал цепочку двойного плетения с хитрым замочком. Для особиста он изготовил простой круглый диск, который после передачи вживил ему под грудную мышцу. Все свои действия Сергей сопровождал рассказом о свойствах и особенностях амулетов. «Ну а теперь мне пора». Сергей взялся за ручку двери, пока поезд далеко не уехал. «Подождите, всего один вопрос», – остановил его Зимин. «Вы сказали, что из другого мира». Почему вы нам помогаете? У вас там уже коммунизм? Кто о чем, а вам коммунизм подавай, усмехнулся Сергей. Коммунизм – это сферический конь в вакууме. Видя непонимание на лице особиста, он пояснил. Это идеальная идея для идеальных людей. Найдите мне хотя бы одного такого. Их просто не существует. И вряд ли когда-то такие появятся. А если появятся, то это будут уже не люди в нашем понимании. Социализм, наоборот, вещь хорошая, и к ней стоит стремиться. Я понял вас, хотя и не совсем согласен. В трудах Ленина. Зимин, завязывайте с политикой. Меня вам не переубедить, а поезд все дальше и дальше. Тогда ответьте, почему помогаете? Сдался особист. Я тоже из России. Так получилось. И у нас была эта война. И я пытаюсь свести последствия войны к минимуму. Сергей нажал ручку и толкнул дверь. Последнюю часть разговора можете передать наверх. Пока. Сергей помахал Зимину с ребенком и побежал по рельсам догонять поезд. Запрыгнув на поезд, Сергей добрался наконец до кухни и продолжил прерванный ужин. Напротив сидела Рона с неизменным кофе. «Что-то тебя давно не было видно», — заметил Сергей, тоже переходя к напитку. «Кто бы говорил», — улыбнулась та в ответ. «Сам весь день где-то носишься. Дела, дела», — отмахнулся Сергей. «В город не ходила?» «Нет, отслеживала обстановку. Сейчас этого можно не делать. Вот, сижу и отдыхаю. А город? Что я там не видела? Все они чем-то похожи. У вас был свой город?» — спросил Сергей. «Был», — грустно ответила Рона. «Небольшой, ничего. Здесь новый постройте. Здесь много свободной земли», — удивилась Рона. «Вообще-то земли здесь дохренища. После войны выберите себе понравившийся клочок земли и стройте там хоть город, хоть государство. Нас слишком мало даже для города», — опять грустно вздохнула Рона. «Мы здесь только неделю, а вас уже почти полсотни. А что будет через год, а через 10 лет?» Сергей ободряюще улыбнулся. «Ты же хорошо знаешь математику, знаешь, что такое статистика». Рона кивнула на оба вопроса. «Только в этой стране 200 миллионов человек». Вампирша удивленно посмотрела на Сергея. «Сколько среди них преступников? Особенно сейчас, когда война идет, и все низменное в человеке наружу так и просится. Это же столько работы для тебя. Не боишься, что устанешь или надоест? Своя ноша не тянет. К тому же нас объединяет не только смерть, но и стремление к справедливости». Сергей потянулся. «Хорошо ничего не делать, но работа сама не сделается. Позови, пожалуйста, нашего нового доктора. Он сейчас придет», — ответила вампирша. «Ты забываешь про возможности Архонта. А ведь ему тоже скучно ничего не делать. Хм». Сергей задумался, чем бы занять Архонта. Он уперся в ремонт всяких железок. Пусть подумает, что он еще может делать. Все-таки другой мир. Появилось тело. Разрушать нельзя. Куча ограничений на ремонт, но если он здесь по Божьей воле, то те не отбирают возможности, не давая ничего взамен. «Я тебя понял, командир», — раздался в голове Сергея голос Архонта, — «и со мной не обязательно говорить вслух». В это время на кухню зашел Василий Петрович. «Чай, кофе?» — предложил Сергей, глядя на него. «Нет, спасибо», — хирург замялся. «Голос сказал, что вы хотите идти к новым пациентам, и я вам нужен. Что вас смущает?» — удивился Сергей. «Голос. Ах, вот оно что!» Сергей засмеялся. «Извините, я уже немного привык к возможностям Архонта, это еще один член нашей группы, поэтому такая постановка вопроса не сразу стала мне очевидной. Раз кофе не желаете, то пойдемте к пациентам». Сергей создал диагноста и начал приглашать бойцов по одному. Василий Петрович стоял рядом и наблюдал за его действиями. «Я уже в который раз вижу, как вы работаете с этим плетением», — подсказал Сергей. «Все, точнее, почти все магические действия я произвожу, сплетая определенный объемный рисунок из линий и напитывая их особой энергией. Обычно, чем сложнее плетение, тем больше функций оно выполняет. В данном случае это устойчивое плетение диагноста. Оно сканирует объект в нескольких диапазонах. Что-то подобное вы мне уже рассказывали. Но, если мне не изменяет моя наблюдательность, сегодня вы работаете только с двумя диапазонами». «Да», — согласился Сергей, — «это первый и второй слой ауры. На первом легко отслеживать происходящие в организме процессы. С помощью вот этих значков я переключаю фильтры и вижу или отдельно нервную систему, или кровеносную, или скелет пациента». Сергей демонстрировал возможности прибора на очередном пациенте, который безропотно лежал на полке. «А на втором слое вы отслеживаете вмешательство в ауру?» — уточнил хирург. «Да, так и есть. А остальные слои? Для обычных людей они не нужны. Там ничего нет, зачем стоило бы наблюдать? То есть для диагностики достаточно одного диапазона и набора фильтров?» — уточнил хирург. «Куда вы клоните? Разве это не очевидно?» — удивился Василий Петрович. «Сделать плетение более простым и заключить его в амулет наподобие этого». Он хлопнул себя по груди, где под одеждой висел динамический щит. «Ведь диагностика — Это первейшее дело при лечении. С этим амулетом все упростится в разы. Бог с ним, с упрощением, все ускорится. Это, можно сказать, суперрентген. Хирург в возбуждении попытался размахивать руками, но места было слишком мало. А ведь может получиться, согласился Сергей. Я обдумаю эту идею, но заранее ничего обещать не буду. Постарайтесь, пожалуйста. Этот диагност спасет десятки тысяч жизней в условиях войны. Хорошо, постараюсь не откладывать это дело. А сейчас давайте закончим с пациентами. Среди новых пациентов оказалось много снайперов. Завелся на той стороне антиснайпер, который не убивал, а калечил. Разговорившись с одним из них, Сергей выяснил, что стрелял противник чем-то чертовски дальнобойным, так что засечь его так и не получилось. Запустив метаболизм всем новым пациентам, Сергей заглянул к летчику с Ивановым. Проверил состояние обоих. Жалоб, кроме желания тезки поскорее отрастить ноги, не было. Ты не торопись, вон видишь, как мускулатура нарастает. Пусть и дальше растет. Если я тебе сейчас запущу восстановление ног, то ты опять скелетом будешь. Терпи. Ну, рассказывай, предложил Сергей, усаживаясь перед особистом, который что-то строчил в тетрадке. О чем? Оторвался тот от писанины. Какая следующая станция? Сколько поездов нас ждет и госпиталей? Следующая станция конечная. Руководство решило не подвергать вас и вашу группу лишнему риску и без задержек доставить к месту назначения. Что за место нам подобрали? Дом отдыха в районе Балашихи, на берегу озера, лес вокруг. Все, как вам и хотелось. В самой Балашихе куча госпиталей. Оборудуют танкоремонтный завод. При этом туда ведет отдельная тупиковая ветка железной дороги. Будет проще обеспечить секретность и безопасность. Таким образом, с доставкой раненых и танков проблем не будет. У меня пока возражений нет, ответил Сергей. Немного помявшись, особист спросил. Это ваша идея или инициатива? Нет, открыть счет в банке и, чтобы на этот счет перечислялись все деньги за группу, за всех уничтоженных и захваченных немцев, за уничтоженную технику, за вылеченных раненых и отремонтированную технику. Под конец тирады уже возмущенно произнес Гришаев. Вот, она мне даже листок с расценками предоставила. Он протянул бумажку Сергею. Инициатива ее. Сергей пробежал глазами по листку. Но я полностью с ней согласен. И не надо на меня фыркать и обижаться. Труд, который не оплачивается, является трудом рабским. Ты решил, что я тут как на галерах должен все за спасибо и почетную грамоту делать. Сергей вернул листок. И цены еще божеские. Чего ты ерепенишься? Так там уже такая сумма вырисовывается. Так в чем проблема? Дорого. Иди, найди, кто сделает дешевле. В СССР не может быть миллионеров, категорично заявил Гришаев. Это еще почему? Удивился Сергей. Мы всегда боролись против богатых. Это эксплуататоры рабочего класса. Дурак ты, Федя. Бороться надо не за то, чтобы не было богатых, а за то, чтобы не было бедных. Богатство страны равно сумме богатств ее жителей. Чем богаче жители, тем богаче страна. Или вы боролись за создание страны нищих? Сергей устало потер лицо. В общем так, счет открыть, деньги перечислить. Халява до добра не доводит. Если чего-то хотите, то будьте готовы за это платить. Если есть предложения, я их выслушаю. Приказы сразу засовывайте себе, куда засунете, или вампиры помогут определить подходящее место. Я понятно выразился? Куда уж понятней, буркнул Гришаев. В партию вступать вы тоже не будете. Молодец, Федя. Правильно догадался, улыбнулся ему Сергей. Ни в ДСАФ, ни в партию, ни в дерьмо я вступать не намерен. Анекдот такой будет. Лет через 50, возможно, добавил он, выходя из купе от ошарашенного особиста. В коридоре с трудом сдерживаясь хихикала нет. Сергей погрозил ей кулаком, тоже стараясь не засмеяться. Увлек ее на кухню, и когда дверь в купе закрылась, нет, стала натурально ржать во весь голос. «Что это с ней?» – спросила Рона. «Хохотун поймала», – отмахнулся Сергей, пряча улыбку. «Я слышала твои слова, но не поняла, где там смеяться. Это нормально. Главное, чтобы и в этом мире эта шутка не появилась. Там все было плохо», – Сергей задумался, как объяснить то, что произошло в 90-х. «Была страна, в ней жило 290 миллионов человек, не было войн, не было эпидемий, не было глобальных катаклизмов, и в этой стране за 10 лет осталось всего 140 миллионов. К этому привела как раз эта самая партия». Глава 28. Санаторий Ипрям оказался в замечательном месте на берегу озера. Небольшой пляж был окружен ухоженным лесом. Основной корпус санатория был одноэтажным. Как пояснил сопровождающий, когда они вылезли из машины и начали осматриваться, до начала войны это был санаторий для детей, больных туберкулезом. Сейчас на его базе развернут хирургический госпиталь. Узнайте все про детей, которые здесь содержались, и доставьте их ко мне на лечение. В тоне, не терпящем возражений, произнес Сергей. Сделаем все возможное, заверил тот. Василий Петрович, убедитесь, пожалуйста, что никакая операция сейчас не идет, а я пока плетением займусь, попросил Сергей хирурга. Небольшое здание полностью подпадало под его воздействие. К концу создания плетения на крылечко вышел Василий Петрович и с ним женщина в белом халате. Сначала она хотела подойти, но хирург ее придержал за плечо. Несмотря на небольшие размеры госпиталя, энергии ушло приличное количество. Между тем стали подъезжать машины, загруженные всяким барахлом, которым заведовало НЕТ. Сами машины дали с большим трудом, и то только после того, как НЕТ сказала, что на обратном пути они же вывезут раненых и медперсонал из госпиталя. Сергей сел на скамейку напротив входа. Обойдя подъехавшие машины, к нему подошли Василий Петрович с коллегой. Познакомьтесь, это майор медслужбы Владимирова Мария Константиновна, главврач этого госпиталя. А это Сергей, представил их друг другу Василий Петрович. Просто Сергей, приподняла бровь майор, этого достаточно, обычно. Меня давно ни с кем не путали, ответил он. Вы будете лечить наших больных волшебным образом, как бы уже все, вылечил, ответил Сергей. Идите, принимайте работу, а я пока на солнышке посижу. Притомился, знаете ли. Женщина недоверчиво посмотрела на него. «Командир, ты закончил?» – спросила подошедшая. «Нет, закончил». Сергей откинулся и прикрыл глаза. «Командуйте тут, кого и куда, чего и почем, а я здесь подремлю». Усталость последних дней и бессонная ночь, проведенная за писаниной, навалились разом. «Меня не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым», – уже засыпая пробормотал он. «Пойдемте», – потянула за рукава «нет» обоих врачей. Потом посмотрела на пустое место и приказала: «Никого к нему не подпускайте, со всеми вопросами отправляйте ко мне». «Кому это она?» – шепотом поинтересовалась майор у Василия Петровича. «Охранникам, их не видно, когда они этого не хотят», – проснулся Сергей в полной темноте. Голова его лежала на подушке, а сам он был укрыт одеялом. Над головой было звездное небо. Сергей подвесил светляк и огляделся. Он спал на той же скамейке, на которой отрубился еще засветло. «Долго я проспал?» – задал вопрос Сергей охране. «Недавно стемнело. Вышел из скрыта один из вампиров сопровождения. Все нормально у нас, происшествий нет, все тихо. Но вам лучше поговорить с Роной. Показывай дорогу», – сказал Сергей, поднимаясь со скамейки. Рона все так же пила кофе, сосредоточенно глядя в пространство перед собой. Сергей налил себе этого напитка и сел напротив вампирши. «Что в округе?» – спросил он, когда Рона перевела на него осмысленный взгляд. «Слишком много шевелений вокруг нас. Три группы пытаются приблизиться по лесу. Непонятный начальник, злой и раздраженный, пытается проехать к нам на машине. Пока всех удается сдерживать и водить кругами. Архонт, позови Крона», — попросил Сергей вслух. «Сейчас подойдет», — раздалось в голове. «Звал, командир?» «Да». «Группа Тихола еще не вернулась?» «Нет, рано. Учитывая условия поставленной задачи, в лучшем случае будут или завтра утром, или ближе к вечеру», — ответил вампир. «Рона говорит, вокруг нас бродят подозрительные типы в большом количестве». Сергей повернул голову в сторону и спросил: «Архонт, на каком расстоянии от себя ты можешь поддерживать связь?» «490 метров», — раздалось в голове. «Слышал?» — спросил Сергей вампира. «Ответ — нет», — улыбнулся Крон. «Ты, командир?» — задал вопрос. «Тебе он и отвечал». «Понятно», — кивнул Сергей. «Архонт поддерживает телепатическую связь на расстоянии около 500 метров. Подпустите любопытных поближе и берите тепленькими. Выясните, кто такие и зачем». Сергей перевел взгляд на Рону. «Пускай этого начальника к нам. Посмотрим, что за гусь ночной по лесу шарится. Нормальным нелюдям спать не дает. Что у нас есть пожрать?» Без перехода поинтересовался он. Сергей ел наваристый суп, оставшийся с ужина, когда на кухню влетел мужчина в военной форме. «Что за чертовщина здесь творится?» С порога заорал он. «Ты кто такой?» — спокойно спросил Сергей, продолжая орудовать ложкой. «Я генерал Фролов. Меня все здесь знают. Что за самоуправство здесь происходит?» — продолжал разоряться военный. «Павел Анатольевич, чай, кофе? А может, супчику со мной похлебаете?» — пряча улыбку, спросил Сергей. Военный, набравший в грудь воздуха для очередной тирады, остановился и медленно выдохнул. «Мы знакомы?» – уже спокойно спросил он. «Лично нет, но я о вас много наслышан», – ответил Сергей. «От кого интересно?» Мужчина сел на стул напротив и посмотрел на чашку с кофе, которую поставила перед ним Рона. «Неважно, пейте кофе, довольно неплохой, правда, уже остывший. Кто тут решил, что он бессмертный?» На кухню влетела растрепанная Нет. Увидев гостя, она резко успокоилась. «О, человек-легенда, в гости пожаловал. Только орать зачем было, люди и так устали, и не люди тоже», — добавила она, окончательно успокаиваясь. «Тирол», — она посмотрела за спину гостя, — «будь добр, налей мне чаю». Военный резко обернулся и успел увидеть, как из скрыта появляется вампир и направляется к кухонной плите. «Неожиданно», — пробормотал военный. «С нами Павел Анатольевич всегда так», — прокомментировала Нет. «Всегда сплошные неожиданности. Так что за шум был? Ехали к вам, а дорогу найти не можем. Водитель как заведенный кругами возит и возит. Уже думали в Балашиху за проводником ехать, как дорога нашлась. Бывает», — согласился Сергей, отодвигая тарелку в сторону. «Три ваших группы тоже долго дорогу найти не могли. С ними все в порядке?» — задал вопрос военный. «Сейчас узнаю», — ответил Сергей. Мысленно спросил: «Архонт, дай крона». «Слушаю, командир», — раздалось в голове. «Что там с гостями из леса?» «Взяли, несем, пока не допрашивали». «Можно не допрашивать сильно. По верхам пройдитесь демонстративно, чтобы поняли, с кем дело имеют. И пусть отдыхают, пока мы с их начальником говорим». «Понял», — ответил крон. «Нормально все с ними, скоро сюда принесут», — сказал Сергей военному. «А сами они, так заблудятся же», — пояснил Сергей с улыбкой, и уже серьезно спросил: «Так зачем пожаловали, товарищ Судоплатов? Товарищ Сталин хотел с вами встретиться лично. А зачем этот цирк? Вы же курируете разведку. Наверняка подробно нас изучили, но все-таки пошли на риск». «Изучил, потому и не было риска». Военный откинулся на спинку стула. «Хотел проверить вашу реакцию лично. Так что насчет поездки, пока не вижу смысла», — отмахнулся Сергей. «Можете Иосифу Виссарионовичу передать, что утро вечера мудренее. Новое утро принесет ему новые знания, а с ними и новые печали. Так что пока мне к нему ехать незачем, пока со всеми разберется». Ненадолго уйдя в себя, он вернулся к разговору. «Мои там твоих проверили. Один из них засланный казачек. Думаю, чужие дятлы тебе не нужны». «Дятлы?» — не понял Судоплатов. «Дятел, стукач, доносчик, шпион. Это все обозначения одного и того же человека», — пояснил Сергей. «И где это такие слова в таком значении используют?» «Уже и здесь тоже», — усмехнулся Сергей. «Вот проведи эксперимент. Употреби слово «дятел» в нужном контексте несколько раз при подчиненных. Через полгода вся ваша служба будет думать, что всегда его использовала». Судоплатов молча посмотрел на Сергея. Несколько минут он обдумывал дальнейшие действия. Потом спросил: «Значит, не поедете? Не люблю делать бессмысленную работу. Мои люди пусть останутся, вы же за этим их сюда привели. Оснастим, обучим, возможно, в чем-то улучшим», — произнес Сергей. «Может быть, Нет захочет их потренировать. Вот даже и не мечтала о таком счастье», — фыркнула девушка. «Тогда я им дам пару уроков», — невозмутимо продолжил Сергей. «А вампиры не согласятся стать инструкторами?» — спросил Судоплатов. «Чему вы сможете научить реально полезному на войне трехлетнего ребенка?» — задала вопрос Рона, сидящая на другом конце длинного кухонного стола. «Слишком разные у нас возможности», — произнесла она мгновение спустя прямо на ухо вздрогнувшему Судоплатову. Рона выпрямилась и пошла наливать свой любимый кофе. Сергей развел руками. «Думаю, больше слов не надо. Есть возможность сделать моих бойцов такими же, лет через 50, если все пойдет хорошо». Павел Анатольевич опять задумался, глядя на кружку кофе, стоящую перед ним. «Вам что-нибудь нужно еще?» — наконец вынырнул он из раздумий. «Драгоценные камни, всех возможных видов, по одной штуке, и естественные, и искусственные, желательно как можно быстрее. После проверки я их верну. Обязательно синтетические корунды всех цветов. Эти, я часть выкуплю, а часть уйдет вашим людям на амулеты», — пояснил Сергей. «И нам нужна еда, у вас же есть, и на довольствие вас поставили. У меня спецконтингент, если я не буду их кормить, то они сами еду найдут. Вам это надо?» «Вы про вампиров?» — спросил Павел Анатольевич. «Нет, вампиры называют себя вампирами по другой причине, и кровь они не пьют», — улыбнулся Сергей, подмигивая Нет одним глазом. Я имею в виду раненых, которых надо усиленно откармливать. На наш паёк я этого сделать не смогу при всем желании. Что там с банковским счетом? Влезло? Нет. Я пока никаких документов не увидела, а уже крупные расходы намечаются. Я уточню этот вопрос, заверил Судоплатов, поднимаясь со стула. Если других вопросов нет, то я поехал. Товарищ Сталин будет разочарован, что вы не приняли его приглашение, сказал он напоследок. Главное, чтобы командир в вас не разочаровался. Фыркнула? Нет, оставив последнее слово за собой. Тихол уже час стоял в углу кабинета Сталина. Шло совещание, и судя по обращению к пожилому усатому мужчине, он не ошибся с выбором комнаты в этом огромном здании. Его напарник, старейшина Тинг, находился в приемной, следил за обстановкой и был на подстраховке. В том, что удастся уйти без проблем, Тихол не сомневался. Амулеты, созданные командиром и совмещенные с одним из них накопитель, были очень хороши. Вместе с природными возможностями вампиров они делали их практически неуязвимыми. Но командир все равно настоял на работе в паре. Вторая пара должна была выйти к зданию НКВД на Лубянской площади и просеивать всех входящих и выходящих из него. Поступил четкий приказ никого не судить, просто помечать тех, кто вызывает подозрения. Способность судьи 3, полученная от Сергея при возрождении 3, позволяла не только глубоко прочесть виновного, но и просто определить, что человек виновен, не вдаваясь в подробности. В кабинете Сталина на совещании тоже находилось много виновных, включая его самого. Но Сергей отдал приказ, а Сталина вообще приказал внести в список неподсудных. Пока совещание подходило к концу, получив указание вождя, посетители начали расходиться. Когда последний из них вышел, Тихол приготовился действовать. Но в это время дверь вновь открылась и зашел секретарь Сталина. «Товарищ Судоплатов прибыл с докладом», — сообщил он. Тихол расслабился и приготовился опять ждать. «Он один?» «Да, пусть заходит». «Товарищ Сталин», — вытянулся по стойке смирно молодой человек. «Проходите, товарищ Судоплатов». «Я так понимаю, гость не ответил на приглашение, вежливо отказался». Просил передать, что утро вечера мудренее и завтра у вас появятся новые знания и новые заботы. Звучит несколько зловеще. Вам так не кажется? Спросил Сталин. Нет, он вообще не производит впечатления, что за ним стоит большая сила. Какой-то он простой совсем, хотя любит говорить загадками. Мало мы пообщались для более полного анализа, но угрозы от него не чувствуется. Сам предложил помощь в обучении и оснащении групп, которые я отправил на подстраховку. Правда, их всех переловили как детей несмышленых. Грустно усмехнулся Павел Анатольевич. Может, вы их просто плохо готовили? Спросил Сталин. Там самые лучшие из тех, что оказались под рукой. Часть из них сами инструкторы. Судоплатов развел руками. Мы именно дети перед ними. Одна из вампирш, присутствующая при разговоре, прямо так и сказала. Примерно этого мы и ожидали, если верить тем сведениям, что у нас уже есть. Согласился с ним Сталин. Что-то еще можете добавить? Попросили предоставить больше еды для раненых, которых будет лечить наш гость. Также просили предоставить всевозможные драгоценные камни. Особый упор гость сделал на искусственных корундах и упомянул, что они пойдут на амулеты. Камни вернет, а часть корундов выкупит. Предоставьте все необходимое, распорядился Сталин, раскурил не спеша трубку и продолжил. Про новые знания и заботы он ничего больше не говорил, намекнул, что вы все равно будете заняты, пока со всеми разберетесь. Со всеми? Сталин задумался. Хорошо, можете идти. После ухода Судоплатова Сталин поднял трубку телефона и распорядился накрывать ужин. Немного посидел, докуривая трубку, и отправился в столовую. Так даже лучше, решил про себя вампир. Не придется никого усыплять и будить. Тихол выждал несколько минут. Потом подошел к большому письменному столу и выдвинул верхний ящик, следом выдвинул соседний, из первого все переложил во второй. На освободившееся место Тихол стал укладывать пачки исписанных листов, которые до этого были равномерно распределены по всему его телу. Внушительную стопку пришлось немного придавить, чтобы ящик смог закрыться. Завершающим штрихом стал еще один листок, положенный на середину стола. Затем Тихол отошел в свой угол и принялся опять ждать. После ужина Сталин вернулся в кабинет и заметил листок на столе, которого там быть не должно. Обойдя стол по дуге, он поднял телефонную трубку. «Товарищ Поскребышев, кто заходил в мой кабинет?» – спросил он в трубку. Выслушав ответ, он приказал: «Никого ко мне пока не впускать и не беспокоить. Положив трубку, Сталин постоял в раздумьях и все-таки склонился над листком. В единственном экземпляре. Уточнений не будет. Подтверждений не будет. В ящике стола. Прочитал Сталин вслух. Потом пристально оглядел кабинет, всматриваясь в каждую деталь. Так ничего и не заметив, он опустился в кресло и начал открывать ящики стола. Сразу обнаружил пачку исписанных листов. Взяв сверху несколько листов, соединенных скрепкой, Сталин погрузился в чтение. В тот же момент послышались ругательства на грузинском языке. «Меньше 12 лет осталось», – пробормотал он. Исписанные листки Сталин быстро прочитывал. Рукопись была сделана каллиграфическим почерком. Дальше шли листки, исписанные другим человеком, более грубым почерком, но Сталин легко разбирал слова. Там также была описана хронология его жизни, но немного по-другому. Некоторых событий, которые были в первой части, не было во второй, но зато описывались отсутствующие в первой. Прочитав краткую летопись своей жизни, Сталин долго сидел, уставившись в никуда. Следующую пачку листов он читал уже не торопясь. После их прочтения Сталин надолго задумался. Потом опять поднял трубку. «Товарищ Поскребышев, вызовите ко мне срочно товарища Берию». Пока Лаврентий Павлович добирался до Кремля, Сталин стал читать следующие листки. Тихол сместился к входной двери, а когда в кабинет заходил Берия, проскочил мимо него наружу. Определив чутьем, где находится его напарник, коснулся его, обозначая себя, и отстучал сигнал окончания операции. «На, Лаврентий, читай». Сталин протянул вытянувшемуся по стойке смирно Берии листки с его биографией. «Недолго ты после меня протянул», — сочувственно произнес Сталин, когда Берия закончил читать. «Это от гостя?» — спросил вспотевший Лаврентий Павлович. «У вас есть другие варианты, товарищ Берия?» — спросил Сталин, прищурившись. «В кабинет никто не заходил, пока меня не было. У кого есть еще такие возможности?» Он сделал паузу. «Что скажешь про написанное?» «Писали явно два разных человека. Информацию они получили из разных источников. Учитывая дату моей смерти, они из будущего. Если будущее далекое, то историю могли хорошо подправить», — медленно произнес Сталин. «Мы сами так поступаем. Информация есть только про меня?» — спросил Берия. «Нет, конечно, Лаврентий». Сталин двумя руками зацепил всю кипу бумаги и плюхнул ее на стол. «И пока мы все не прочтем, я даже не знаю, кому можно доверять». «А мне вы доверяете, товарищ Сталин?» — спросил Берия. «Нет, конечно», — ответил Иосиф Виссарионович. «Но теперь ты знаешь, что проживешь не намного дольше меня, если предашь». Конец первой книги.